Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в эфире». Автор и ведущий Леон Вайнштейн. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Пару дней тому назад наша близкая подруга прислала мне, значит, по имейлу интервью некого Сергея Пархоменко, наверное, известного вам, но до сих пор неизвестного мне, на передаче «Суть событий». Значит, она написала мне что-то вроде: «Леон, сделай одолжение, послушай этот, как она сказала, дикий бред Пархоменко и прокомментируй его, пожалуйста». Значит, Пархоменко – антипутинский журналист, который сейчас живет в США и ведет пропаганду против Трампа. Значит, люди, думая, что он, значит, раз антипутинец, человек непредвзятый, комментатор, они, так сказать, верят тому, что он говорит, и у них создаться совершенно ложное впечатление от Трампа. Более того, так сказать, может создаться впечатление, что он, цитирую, дурак, сукин сын и импотент. Значит, ну вот, давайте, значит, теперь перейдем к этому интервью. Я его очень внимательно прочитал. А именно потому, что мне показалось, что, значит, господин Пархоменко именно так представляет дело, как те журналисты, которые, испугавшись, что Трамп будет поддерживать Путина, что Путин и Трамп – это одно, что Трамп там на зарплате у Путина, не знаю, работает на КГБ, и возненавидели Трампа, они переносят свою ненависть дальше, дальше и дальше, хотя сейчас уже начинает становиться понятно, что, ну, скажем, ну, наверное, не на зарплате все-таки, а, значит, Трамп у Путина, скорее всего. Итого, значит, Сергей Пархоменко, передача «Суть событий». Завтра в субботу 100 дней Трампа, значит, говорит Пархоменко. Значит, надо констатировать, что у Трампа нет серьезных успехов, ни одного. И ни одного серьезного прогресса ни в одной законодательной инициативе, которую он пытался протолкнуть. Ничего. Значит, еще раз. Нет серьезных успехов ни одного. Ни одного серьезного прогресса ни в одной инициативе. Ничего. Воу. Давайте обратимся к прессе, значит, американской прессе, которая люто ненавидит Трампа и, значит, старается раздувать все недостатки и скрывает все положительные вещи, которые с ним происходят. Очень левая, значит, политфакт пишет следующее. Одно из главных достижений Трампа за этот период – это номинация Нила Горсича, очень консервативного, но абсолютно безукоризненно проконституционного судью Верховный суд. Почему это так важно в Америке? В Америке есть два типа судей. Значит, одни судят по совести, и другие, которые судят по закону. Демократы пытаются протолкнуть активистов, готовых забыть о законе и конституции ради блага общества, там, так сказать, защите униженных. А те, кто судит по закону, считают, что правосудие слепо, и что должно быть совершенно наплевать, кто ты, бедный или богатый, черный или зеленый, ты либо прав в глазах закона, либо ты его нарушил. Вот такого судью Трамп и протащил Верховный суд. За что все американцы, которые хотят закона, а не решения на основании цвета кожи или длины кошелька, значит, очень Трампу благодарны. Значит, демократы пробовали встать рядами против, значит, Горсича, но ничего не получилось, и сделало из них, на самом деле, скоморохов, которые, кроме «нет», ничего сказать не умеют. Значит, второе огромное дело, которое Трамп сделал, это, значит, он уже отменил сотни, если не тысячи, запретов и ограничений на развитие промышленности, энергетики, малого бизнеса. В правительстве Трампа, чтобы... Когда ты предлагаешь какое-то одно правило, ты обязан найти два, которые ты хочешь отменить. Ты не можешь принести одно, а должен принести все три. Значит, плюс, когда ты делаешь плюс один, то у тебя получается минус два, получается минус один в финале. То есть количество этих правил, законов, уложений, приложений, там, указаний и тому подобное будет неукоснительно уменьшаться и уменьшаться и уменьшаться. Трамп отменил распоряжение Обамы об ограничении продажи оружия населению. Значит, пока еще не было доказано, что ограничение понижает преступность. Зато есть большое количество случаев, когда оружие в руках населения спасало их от грабежа, избиения, изнасилования и убийств. Преступники в Техасе, например, знают точно, что на любой улице, в любой час дня у половины людей есть пистолет с собой. Думаете, там много грабят на улицах или в кафе? Трамп запретил нанимать на работу в госучреждения лоббистов. И он запретил госслужащим в течение долгого времени, кажется, 5 лет, после ухода с работы становиться лоббистами. Значит, их будут штрафовать, даже не штрафовать, а просто сажать в тюрьму. Значит, все, кто работает в Белом доме, никогда, никогда не смогут лоббировать иностранные компании или правительства. Но вернемся опять к Прохоменко. Окей. Главное, о чем он, Трамп, говорил, это реформа здравоохранения. Ничего не вышло. Конгресс не поддерживает Трампа, пока, во всяком случае, в его желании эту систему разрушить и заменить другой, слушайте внимательно, более жесткой, менее социально направленной. Это утверждение не то чтобы неверно, оно диаметрально противоположно фактам. Проект закона, который предложил спикер Конгресса, значит, Пол Райан, не прошел именно потому, что это была версия Обамакер, и все консервативное крыло республиканской партии плюс либертарианцы встали против этого слюнявого проекта. Человек, который составил блестящий проект, сенатор Рэнд Пол, может, слышали про такого, значит, думаю, его папа, который 7 раз был конгрессменом от Техаса, назвал сына, значит, Рэнд в честь Айн Рэнд. Ну, а кто не знает, кто она такая, то, значит, так ему и надо. Значит, Рэнд Пол, врач, хирург, офтальмолог, ставший сенатором от штата Кентаки, сын врача, отец его хозяин, был конгрессменом, до того был врачом, знает эту тему наизусть, изнутри. Лично для меня он самый близкий по взглядам мне человек в Сенате и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Закон не прошел, потому что демократы, не потому что демократы были против, а потому что часть республиканцев, значит, та самая часть, которая понимает, что если у государства есть гангрена, то надо резать, даже если сначала будет больно, пока не стало намного хуже. Вот сейчас, значит, вот этот самый Liberty Caucus, вот это вот правое крыло республиканцев плюс либертарианцы, внесло ряд предложений, значит, в этот законопроект, заимствованных из плана Рэнда, значит, в новый вариант законопроекта, и я думаю, что новый вариант законопроекта, думаю, к лету будет у них готов в значительно, так сказать, лучшей редакции, готов к голосованию. И я очень рад, что предыдущая версия провалилась, и что сейчас идеи Рэнда Пола будут использованы. Вот. Ну, хорошо, давайте, так сказать, вернемся обратно к нашей истории. Тоже была история о границе с Мексикой, ничего там не получается. Теперь, слава богу, про это уже никто речи не ведет, слава богу. Ну, в общем, никакого особенного прогресса по этой части нет. Значит, ничего там не получается, слава богу, про это никто речи не ведет. Стоп. Наверное, Сергей, не знаю отчество, значит, не в курсе, что за 3 месяца, значит, правление Трампа, президентство Трампа, попытки нелегального пересечения границы упали у нас на более чем 60%. А может, оно само так произошло? А то ли будет, когда за наем на работу нелегалов будут наказывать большим рублем. Плюс при Обаме законы США не исполнялись. Вернее, исполнялись так, как Обаме хотелось. Значит, поэтому многие категории пойманных уже нелегалов не высылались из страны. Сейчас Трамп приказал. Очень простой приказ. Исполнять существующие законы, которые предписывают депортацию любого человека, кто нелегально, незаконно находится на территории страны. Поэтому так важно иметь в Верховном суде судей, исполняющих Конституцию, а не судящих по непонятной совести, которая сегодня у них работает так, а завтра может работать совершенно по-другому. Значит, и каждый раз думающего о том, а что же наш президент, сидящий вот сейчас, считает, что хорошо, а что плохо. С чего Прохоменко взял, что Трамп замолчал и ничего не будет говорить и делать по защите границ, я тоже не понимаю. Значит, представьте себе, что у вас заперта дверь в доме, но окна на первом этаже всегда открыты, и к вам ежедневно лезут, значит, в окно чужие. Значит, одни, чтобы украсть хлеб, значит, другие предложить свои услуги, как маляры, а третьи продать вашим детям наркотики. Значит, вы будете счастливы или начнете ставить железные решетки на окна? Я думаю, что я знаю ваш ответ. А вот Прохоменко считает, что идея защиты границ – это всегда тупизны Трампа, значит. И что более он Трамп, то есть к идее это и возвращаться не будет. Может, потому что он поумнел, я не знаю, так сказать, а может, еще почему-то. Ну, а теперь повторю одну мысль, которую я высказывал уже в своих монологах. Значит, Трамп вписал в бюджет кучу всего, что считал нужным, а сверху поместил требования на миллиард на постройку стены. Вся борьба демократов шла вокруг этого требования, и в конце концов Трамп сдался и снял это требование, получив без изменения все остальное, что и было целью его бюджета. Не верите мне? Читайте бестселлер Трампа «Art of the Deal» – «Умение вести переговоры». Не помню страницу, иначе бы процитировал. Обратно к Прокопенко. Налоговая реформа. Значит, ну вот только что, кажется, у Трампа появились какие-то мысли, более или менее сложные в одну кучку по этому поводу. Вот ведь интересный оборот речи. Беспристрастного аналитика, я так понимаю, да? Кажется, у Трампа появились какие-то мысли, более или менее сложные в одну кучку. Не вызывает слово «кучка» никаких ассоциаций у вас, нет? Типичный геббельсовского путинский прием ассоциативного унижения. Значит, дорогой господин Прокопенко, самая крутая реформа, скорее всего, ведущая к революционным изменениям в экономике самой мощной в мире страны, это какие-то мысли, более или менее сложенные в кучку. Боже мой, это же пропаганда и обливание помоями в чистом виде. Да еще и бездоказательное. Ну, либо он, как наш, значит, Берни Сандерс, совсем городской сумасшедший, значит, либо либерал. Ну, я думаю, что большее оскорбление все-таки назвать человека либералом. Прокопенко. Запрет на иммиграцию. Ничего не вышло. Есть два вида президентских указов, которые он подписал, оба заблокированы судебной системой, пока это все стоит на месте и ничем, кроме позора, для него не обернулось, кроме позора. А несколько очень либеральных судей занялись партизанской деятельностью, когда то же самое делал Обама, они аплодировали. Обама заявил, что те города, которые не будут пускать мужиков в женские туалеты, еще раз повторяю, те города, в которых будет запрещено мужчинам заходить в женские туалеты, если мужчина в этот момент почувствовал себя больше женщиной, чем мужчиной, конечно. Вот. А, значит, города эти будут лишены федеральных субсидий. Все либералы аплодировали. Это был мощный ход. Освобождение современного американца от пут косности средневековья. Трамп заявил, что те города, кто будет скрывать у себя нелегальных иммигрантов, совершивших преступления, и не выдавать им их федералам, будут лишены федеральных денег. То есть сказал все то же самое. Одна причина другая была. И вся свора. Да, я тоже использую, значит, понятия и слова, унижающие тех, о которых я говорю. Да. Так вот. Вся свора либералов, правозащитников, вдруг объявила, что это незаконно. А где же слепая тетка с ее слепой справедливостью? Обама и десяток разных президентов останавливали въезд различных групп эмигрантов, и это было и есть их право. А когда Трамп выпустил указ не впускать представителей из 8 стран, которые являются очагами терроризма и не дают нам сведений о приезжающих, значит, он был остановлен либеральным судом на основании того, что Трамп когда-то говорил о полном запрете на въезд мусульман, и это может быть первый шаг в этом направлении. О, вспоминается старый еврейский анекдот. Приходит жених к раввину и говорит: «Ребе, скажите, а вот во время празднования, так сказать, брачной церемонии, после того, как мы уже стали мужем и женой, можно мне танцевать с невестой?» Раввин говорит: «Нет, ни в коем случае. Мужчина танцует с мужчинами, женщина танцует с женщинами. Ни в коем случае». О, говорит жених, «а хорошо ли это вот в первую брачную ночь иметь секс с женой?» «А очень хорошо», говорит раввин. «А скажите, пожалуйста, лежа можно?» «Можно», говорит раввин. «А на боку?» «Можно», говорит раввин. «А стоя?» «О, нет», говорит раввин. «Ни в коем случае это может случайно перейти в танец». Логика железная. мы дадим Трампу сделать то, что он как президент имеет полное право делать, так как это может случайно перейти в танец. Окей. Пархоменко. Потом еще был такой сюжет. Выход Соединенных Штатов Америки из НАФТА. Это североамериканское торговое соглашение, которое объединяет Соединенные Штаты, Канаду, Мексику, 14 миллионов рабочих мест считаются так или иначе зависящими. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Вот на днях, буквально 3 дня тому назад, Трамп объявил, что он передумал, и что он не будет выходить, а будут переговоры по этому поводу, и что НАФТА, и что мы, мол, эту нафту улучшим, заставим служить народу и справедливости, и всякое такое. Это я цитирую. Трамп изначально говорил, что мы будем вести переговоры, а если мы не договоримся, то отменим. Значит, я специально только что послушал 2 его выступления времен президентской гонки и подтверждаю, что так он и говорил, и раньше, и сейчас. Я посоветую господину Пархоменко слушать и читать первые источники, а не изрыгание ненависти от MSNBC или CNN. Вот, значит, дальше. В общем, это я опять, значит, Пархоменко, в общем, вот все вот эти ураганные инициативы, о которых он говорил, ничего не получилось на сегодня. Ну, просто ничего. Кроме того, есть еще одно важное обстоятельство. Среди назначенцев Трампа гипертрофированное, совершенно невероятное, преувеличенное количество людей из бизнеса. Ну, понятно, это его знакомые, это его записная книжка, это люди, с которыми он имел дело. А дальше гениальная фраза. Ну, это также как у Путина, много назначенцев из КГБ, из тех частей КГБ, в которых он служил, либо связаны с Санкт-Петербургом, либо с Германией. Воу! Вот. А здесь это люди из бизнеса. И это приводит к двум вещам. Во-первых, совсем не все из них имеют достаточную квалификацию. А во-вторых, каждое такое назначение – это потенциальная цепочка скандалов о конфликте интересов. Так вот, с этим проблема. То есть Обама, который до того, как стал президентом, не руководил своей жизнью ничем, включая даже хорового кружка, он, значит, у него квалификация была достаточная. А человек, который руководил предприятием, которое, так сказать, делало там 30-40-50 миллиардов долларов в год, или создал предприятие, которое охватывает там 150 тысяч служащих, ими руководит, он не умеет, конечно, руководить ничем. Да, абсолютно не умеет. Квалификацию не хватает. Вот. И надо сказать, продолжаю, конечно, что если говорить просто о популярности Трампа, то он с огромным отрывом самый непопулярный на сегодня, в течение первых 100 дней, американский президент. Примерно 41% его поддерживают, существенно больше, 50%, то есть мы бы не поняли, что 41 и 50 существенно больше. Прямо заявляют, не криво заявляют, прямо заявляют, что они не поддерживают Трампа в его деятельности. Воу! Примерно 41% его поддерживают, существенно больше 50% прямо заявляют, что они не поддерживают Трампа в его деятельности. Кривая эта продолжает падать. Это неправда. Значит, изначально его поддерживало 42% людей, ни один из них не ушел из его лагеря. Как было, так и поддерживают. Значит, если с тем шквалом и диким ураганом, который ведет пресса через телевидение, через демократов, через все организации благотворительные, демократические, через газеты и тому подобное, у Трампа осталось те же самые 42% людей, то это, с моей точки зрения, великое достижение. А если до выборов, ноябрь 2018 года, будут изменения серьезные в благосостояние американцев, то все это перевернется с ног на голову, и свои там 60-70 или 80% будут голосовать за него. Я не имею в виду, я не имею в виду людей голосовать, я имею в виду выборщиков он получит 70-80%, потому что, конечно, не получить ни Калифорнию, ни Нью-Йорк, где у нас люди 80% только получают, а все остальные только работают. Ну, не важно. Значит, но в целом надо сказать следующее, что это, конечно, как тут часто употребляют это слово, дефибриллятор. Извините, я по-русски не понял, что это значит. Да. Значит, знаете, вот эти два утюга таких электрических, которые прикладывают к груди человека, который потерял сознание, для того, чтобы запустить его сердце. Это такой дефибриллятор для американской системы демократии. Вот разбудить американскую демократию, заставить ее шевелиться, заставить ее каким-то образом сопротивляться этому человеку. Дефибриллятор сработал. Потому что понятно, что то, что уберегло Америку вот от этих безумных совершенно затей, повторяю, затеи безумные, это вернуть рабочие места в Америку, это перекрыть границу, это не пускать к нам террористов, и это продвигать американскую промышленность и привлекать сюда вклады со всего мира. Это безумная идея. Значит, а две вещи. Это Конгресс и суд. Эти две системы работают по-прежнему хорошо. Значит, господа, вы судьи. Это такое, продолжаю последний абзац, это такое упражнение на разделение властей. Выясняется, что разделение властей реальное, реальные издержки и противовесы – это хорошая, полезная вещь. В случае каких-то эксцессов, а по всей видимости выборы Трампа – это такой вот эксцесс, это оказывается чрезвычайно важно. Ну вот, на этом закончим. А мы немножко продолжим все-таки. Я согласен, наконец, в чем-то с Пархоменко, что система гениальная. Только вот Обама и Хиллари пытались ее расшатать, как пытаются это сделать все социалисты. А, или социологи, как любят их называть, выходцы из бывшего Советского Союза. Значит, Трамп делает огромное дело, возвращая США на рельсы капитализма, честь ему и хвала. И успех. А что не все получается сразу, так это нормально. Еще получится. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире» с Леоном Вайнштейном. Телефон в студии 847-400-5200. Леон, давайте попробуем сменить тему. Спасибо. Детям, любимым, для размышления о преимуществах социализма посвящается. Одна из величайших стран современности – Германия, значит, знаменитая музыкантами, композиторами, учеными, философами, инженерами, писателями, пережила тяжелейшую болезнь фашизма, и в результате ей уже развязанной войны оказалась разделенной на две части, на два сектора – восточный социалистический и западный капиталистический. А даже столица была разделена на две части и стояла, так сказать, посредине стена, значит, которая охраняла с одной стороны, по-серьезу, догадайтесь, какой. Значит, и все, кто пытался перелезть через эту стену, расстреливали в упор, опять же, догадайтесь, какая сторона стреляла. Значит, из социалистической части половина жителей пыталась убежать в западную, значит, а из западной части убежать никто не хотел, а если хотел, то никто его не останавливал. Пожалуйста, никто тебя не задерживает, езжай куда хочешь. Почему, дорогие мои дети и обожаемые мной внуки, а также дети и внуки моих друзей, почему из социализма бегут, славя его, а из капитализма ругают, но не бегут? Другая история. В результате Корейской войны полуостров был поделен между социалистами север и капиталистами юг. Значит, Южная Корея стала одна из самых крупных в мире производителей электроники, автомашин, бытовой техники и множества всего другого. Северная – это выжженная пустыня, строем ходящие жители, дикий животный страх перед тайной полицией и постоянное желание убежать. Но никто не убегает, потому что если один член семьи убежит, то детей, его родителей, его сестер, братьев и их детей, значит, разденут догола и бросят голодным собакам на ужин. Значит, хотите поехать жить туда? Жила-была страна Аргентина, значит, которая в начале 20 века, ну, первой трети 20 века, стала второй или третьей по мощи экономикой в мире, с небывалым для Латинской Америки уровнем жизни. Ну, к власти, значит, выбранным путем, потому что, значит, все хорошо, теперь надо социалку вводить, пришли хорошие люди, очень сострадательные, чудные, милые, и которые заботились о ближнем и возмущенно отнимали у богачей излишки. Хорпер, он лидер, значит, социалистического движения пиранистов, как он стал их называть, поднял, значит, зарплаты рабочим, увеличил налоги на богатых, национализировал, значит, некоторые важнейшие отрасли, чтобы они давали доход не только маленькой группе капиталистов загнивших, а всему народу, значит, и экономика, и благосостояние нации рухнуло. Пока в 1955 году, полностью разорив Аргентину, товарищ Перон не сбежал в Испанию. Венесуэла, страна с богатейшими нефтезалежами, пошла по дороге социализма. Значит, зарплаты стали повышать, и хорошо, молодцы, богатые платили больше и больше, предприятия национализировались, чтобы не часть какая-то маленькая богатеев, а весь народ пользовался ресурсами страны. И уже почти-почти настало счастливое будущее, но кончилась еда. Настала кошмарная инфляция. Нефтедобывающее оборудование пришло в негодность, и жизнь превратилась в ад. Социализм в той или иной форме. Пробовали Сербия, Вьетнам, полный провал, Камбоджа, значит, Венгрия, Польша, Чехословакия, Куба, даже не провал, а превращение цветущей страны в нищую, выкинутую из прогресса нацию, откуда люди бегут, как с тонущего корабля крысы или тараканы, не знаю, предпочитая смерть жизни в режиме Кастро. Албания, еще одна нищая и перепуганная режимом страна. Ангола, Белоруссия, Конго, Эфиопия, Монголия, Румыния, Йемен. Список включает самые бедные, самые перепуганные, самые отсталые страны в мире. Думаю, немного людей в своем уме, конечно, сделают выбор переехать из Америки или другой капиталистической страны, ужасной, плохой, кошмарной, унижающей вообще все и вся страны, в Албанию. Или, например, в Северную Корею, или в Вьетнам, или там на Кубу, да? Немногие вплавь готовы, значит, бежать из Флориды на Кубу. То есть, я думаю, что совсем никто. А вот с Кубы во Флориду каждый день, рискуя жизнью, их стреляют по ним кубинские пограничники, не американские. Они погибают от штормов, погибают от акул. Черти от чего, и они каждый день бросаются в этот океан, плывут в надежде добраться до капиталистического ада и социалистического рая. Вот. Наши дети часто говорят, что вот Норвегия, там, Швеция, Дания, страны социалистические, они говорят, ну вот ведь живут-то они хорошо. Ну, во-первых, эти страны издалека только кажутся социалистическими, значит, из-за высоких налогов. Однако, несмотря на это, в них все еще бытуют те самые проблемы, которые отбирание денег у тех, кто их зарабатывает, должно было решить. Но почему-то не решило. Значит, успешный, но серьезно обманутый демократами и Хиллари кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс, значит, призывал Америку стать такой же, как скандинавские страны. Значит, потому что они дают бесплатное образование и бесплатную медицину. Вот, вот это их медицина и образование, которое, значит, вот Скандинавии. Значит, мы сейчас о медицине и образовании поговорим немножко. Приведу пример. Значит, известная писательница Астрид Лингрен, которая знакома вам, наверное, по Пеппи Длинный Чулок, должна была заплатить, и это исторический факт и экономический факт, несколько более 100% своих доходов, полученных от издания ее книг по всему миру. Значит, вопрос у нее стоял так. Значит, плати или уезжай. В Швеции, значит, ввелись социалистические реформы без национализации промышленности. И Швеция быстро перелетела с четвертой самой зажиточной страны в мире на 14 место. Гуленька, возьми, пожалуйста, мой телефон. А продолжала бы опускаться. Но шведы срочно провели несколько капиталистических реформ. И после избрания центроправой партии умеренных, значит, Швеция остановила свой полет вниз и выходит из кризиса. Значит, ее национальный доход вырос, а безработица уменьшается, и в 2017 году у государства будет сбалансированный бюджет, чего и нам, что называется, желаю. После реформы богатые шведы платят 26,7% значит, валового дохода страны, то есть бюджета страны, прошу прощения. Значит, в то время как в США богатые, тоже количество богатых, ну, их больше, но пропорционально тоже количество, вкладывают в бюджет почти в два раза больше, 45,1%, значит, шведы. Ой-ой-ой, социализм 26%, у нас богатые оплачивают 45%. Значит, и чтобы вы не сомневались, в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии значительно больший разрыв между бедными и богатыми, чтобы нам только не рассказывали сказки. Значит, и богатые владеют от 65 в одних странах до 69% в других из этих четырех стран всех богатств страны. Похоже, наши дети и Сандерс не в курсе, или он, возможно, он в курсе, но врал. Тоже не исключаю, скорее всего. Знаете ли вы, кстати, что за 8 лет Обамы богатые стали в Америке богаче, а беднее стали бедные, чем были раньше? Значит, посмотрите статистику, не буду сейчас заниматься этим, сами посмотрите. Датская семья в долгах 310% от годового дохода. То есть просто, чтобы отдать долги, которые должна одна, значит, датская семья, они должны 3 года и еще плюс 10% от года работать, чтобы просто отдать долги, ни копейки себе не брать. Шведская семья имеет всего 173% значит, долга от годового своего дохода. Значит, для сравнения, в Америке это составляет 114%. Я не говорю о том, что это мало или это очень хорошо, я просто говорю, что это в 2-3 раза меньше, чем в Дании. Значит, легенда о хороших школах в этих странах – это вранье. Вот полное, наглое вранье. Значит, только Финляндия, пошедшая особым путем, значит, в education, в образовании, несколько преуспела. Сейчас дам все цифры. Шведские дети находятся на 30-м месте по математике и чтению среди 37 индустриальных стран. Очень хорошее место, да? Дети Америки на 27-м месте. Значит, немножко лучше. Я не хочу сказать, что это хорошо. Это тоже ужасно. Мы должны быть на первом месте. Но, тем не менее, мы на 27-м, а не на 30-м. Дети Норвегии и Дании чуть-чуть выше нас. То есть, практически почти никакой разницы нет. И еще не забывайте, у них гомогенное население, а у нас население состоит из эмигрантов, скажем, из необразованных, которые не очень понимают, зачем им учить детей, не привыкли к этому и тому подобное. То есть у нас очень расслоенное в этом смысле общество, а у них достаточно, так сказать, гомогенное. Но пока они сейчас не впустили туда огромное количество иноверцев, то есть они иноверцы, значит, вот шведы там и прочие датчане. Вот, сейчас они получат... С 30-го места на 39-е среди 37 стран. Значит, высокие налоги, защита учителей и предпочтение профсоюзам за счет детей приводит всегда к одним и тем же последствиям. Рядом с этими странами еще одна небольшая страна, Швейцария, очень похожая. Территория, население, люди, все очень похоже. Одна из наиболее капиталистических стран в мире. Она первая в мире по темпам экономического развития, лучшая в мире по переподготовке кадров для различных профессий. Туда съезжаются специалисты со всего мира, в том числе множество, кто уезжает из Скандинавии. Даже лево-лево-левая газета «Huffington Post» сообщила, что Швейцария – это дом новых технологий и одного из самых счастливых народов на Земле. Безработица там 4-4,5%, бедных – практически нет. И система обучения оценена как третья в мире, после, конечно, Южной Кореи и Японии. Вот. Значит, лучшая школьная система Скандинавии – Финляндия. Оценена как в чтении номер 4, зато в математике номер 10. Швейцарские богатые платят налогов меньше всех в мире. Национальный долг Швейцарии меньше, чем в Дании, Финляндии или Швеции. Норвегия качает нефть, значит, и покрывает долги свои за счет, так сказать, доходов от нефти. Но в отличие от Венесуэлы, которая стала социалистической страной, у них нет в Норвегии голодных бунтов населения, потому что они не были такими идиотами и не национализировали это дело. Значит, в свое время, когда перестройка только-только начиналась, я беседовал в 1989 году, приблизительно, с академиком Шаталиным, значит, автором экономической программы Горбачева «500 дней». То есть в те времена наивных надежд и под постоянным надзором двух ГБшников, значит, которые следили, представлены к нему, и двух ГБшников, которые были представлены ко мне, значит, Шаталин рассказал мне, как он видит развитие страны Россия. Я, кстати, совсем не уверен, что Горбачев видел это таким же самым образом. Но, по крайней мере, из разговоров с Собчаком я не вынес, что, значит, Горбачев хочет двигаться в эту сторону. Но неважно. Значит, и вот, значит, человек, который составлял, так сказать, самую первую знаменитую программу «500 дней» для новой, как бы, страны, нового Советского Союза, который разрушился, значит, было следующее. Значит, надо привлечь инвестиции, чтобы нефть и газ добывались наиболее эффективными способами, говорил он. А также, чтобы нефть перерабатывалась у нас здесь, а не посылалась туда, чтобы они перерабатывали ее. Страна, говорил Шаляпин, может легко скатиться к статусу поставщика ресурсов, что неминуемо бросит ее от прогресса и воспитает класс присосавшихся, кто будет у крана и направлять, значит, денежные потоки в свои карманы, а не на нужды страны. Надо предлагать иностранцам вступать в совместные предприятия с россиянами, чтобы таким образом российские люди научились менеджменту и влились бы в мировую систему менеджеров. Надо, как Германия, покаяться всемирно в своих грехах и осудить тех, кто совершал преступления, уволить всех работников партии КГБ и не принимать их на государственную работу. Надо сломать хребет КГБ. Это очень порадовались ГБшники, которые нас подслушивали. Значит, и наказать всех тех, кто, значит, убивал, пытал или издевался над населением по всей тяжести закона. Всеми силами, говорил академик, судами, консультациями, любой помощью помочь малому бизнесу, особенно фермерам в сельском хозяйстве, подняться. Землю отдать крестьянам, а средства производства менеджерам, которые могут это делать, которые могут потом делать доходы и выкупать его у государства. И самое главное, исправить законодательство, чтобы человек знал, что закон его защищает. Так говорил Шаталин в 1989 году. Я-то даже еще подумал, если страна пойдет в эту сторону, то пройдет не так много времени. Может, одно или два поколения, и Америка будет пытаться догнать Россию по надою молока и выплавке стали на душу населения. Горбачев уже давно не у власти, а Шаталин ничего не знаю. Был потом другой академик Эгенбегян, тоже мечтал о индустриальной, мощной и просвещенной державе и уговаривал не идти по пути сырьевого придатка чужих экономик. И его тоже нету, значит. Все пошло именно туда, куда Шаталин и Габияны и многие другие предостерегали. Не ходите. Это тупик. Это сначала легко, хорошо, сытно, но чем дальше, тем более будем отставать от развитых стран и станем вровень с Ираном, Венесуэлой, Кубой, с ее сахаром, Вьетнамом и прочими Ливанами. А ведь именно эти страны, кстати, и остались единственными, кто поддерживает союз с Россией, которые когда-то творили Тимирязев, Циолковский, Королев, Левитан, Чайковский, Блок, Глинка, Толстой, Чехов. Россия, вернее, правительство, еще до Путина, кстати, строили экономику на продаже ископаемых. Сегодня Россия закупает, по-моему, 70% оборудования для легкой промышленности. Если что-то остановится, они сами не делают никаких деталей и запчастей. Более 50% лекарств, огромное количество продуктов питания и молятся, чтобы стоимость нефти и газа не падала еще больше и больше. И не только молятся, но, естественно, пытаются разжигать конфликты во всех тех точках мира, где война может повлиять на повышение стоимости нефти. Например, конфликты на Ближнем Востоке. И, значит, а нервозность там могут помочь подороже продавать российскую нефть. Значит, российская власть или власти воровали у народа. И не понемногу, так застенчиво, а десятками миллиардов. И деньги, которые могли бы пойти на строительство больниц, организацию предприятий, улучшение инфраструктуры, пошли по карманам хапуг. И деньги эти они держат за границей, там же, где живут и учатся их дети. Паханы знают, что когда-то придет время расплаты, и подготовили себе пути отхода. Но до того за свои кровные они затопят народ в крови, какой даже Сталин и Мао не видели, хотя и Сталин и Мао видели огромное количество крови, одно только удушение 8 миллионов человек на Украине. Голодомор чего стоит. А Россию не просто обокрали. Ее лишили будущего. И это самое страшное, за что, к сожалению, зная Россию, никто никогда не ответит. Максимум, что сделают там, это вынесут чье-то тело из мавзолея и похоронят, но потом начнут снова молиться на те же иконы и восстанавливать добрую память и памятники на площадях. Прошлое по колено в крови. Настоящее по шею в дерьме и гнили. А будущее украдено. Если вы думаете, что это преувеличение, то отъезжайте 100 километров от любого города и посмотрите, как живут не в Питере, в Москве, а в России. Как живут, жили и долго еще будут жить российские люди. Задуренные, обозленные, пропитые, совращенные хитрыми, безжалостными паханами. И они еще думают, что они не рабы, что рабы не мы. Жалко мне их. Не знаю, мне больше нравится, когда люди борются. Конечно, жалко. Великолепная идея этот социализм, правда? Ведь так легко немного отдать тому, кто нуждается, чтобы всем было хорошо. Но пока что никогда, нигде, ни разу не получилось. Дорога, умощенная добрыми намерениями, вела во всех 100% случаев прямиком в ад, в объятия сатаны. Так странно, что это кто-то может не понимать. Но, наверное, не понимать друг друга – это наказание за попытку построить Вавилонскую башню и стать как боги. Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция скоро исчезнут, и вместо них появится Мухаммед-Сити или там Исламбад, Австрия, не знаю, жалко мне их. Конечно, но те, кто борется и сопротивляются мне любы более. А, великолепная, да. Сказал Бог Яхва когда-то, значит, Бог еврейский, он же Бог католиков, кстати, и протестантов, суннитов и шиитов, сказал на иврите или арамите, не знаю точно, но, значит, следующую фразу «Телохем в эзореха», что в переводе, значит, означает «Борись, и тогда помогу я тебе». Борись, и тогда Бог тебе поможет. Вот что видел я утром в Тель-Авиве, на улице Ибн Гвироль, в далеком 1975 году. Две бабушки спешили к отходящему автобусу. А когда он закрыл дверь автобус и, значит, начал отъезжать, то одна остановилась, а другая удвоила усилия, подняла клюку над головой, начала ее вертеть, что-то кричать, и автобус остановился, подобрал ее и уехал. А вторая, которая сдалась, осталась на остановке ждать следующего автобуса. Телохем в Эзореха. Борись, и тогда помогу я тебе. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам и вашим слушателям. Всего доброго. До свидания.